23. Рукопись «Властелина колец» тоже постоянно усложнялась. Казалось, теперь она не просто отражает наблюдения и размышления автора, но даже предсказывает их, формирует реальность. Как писала о «Властелине колец» Льюис, «Все это было придумано не за тем, чтобы отразить какую-то конкретную ситуацию в реальном мире. Наоборот, это реальные события начали до ужаса соответствовать сюжету, являющемуся плодом свободного воображения». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 297. Конец примечания. Случайны эти совпадения или нет, но на новом этапе волшебный мир, описываемый Толкином, уже способен был без какого-либо ущерба для себя вбирать самые разнообразные реальные подробности, по-своему их при этом преображая. Даже манера говорить Фангорна, пастуха деревьев, была позаимствована у реального оксфордского Дона. Когда у Толкина наконец дошли руки до этой главы, он, как сам уже говорил Невиллу Кокхиллу, срисовал, так сказать, манеру речи Древа Брода, хрум-хум, с гулкого баса Льюиса. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 305. Конец примечания. А вот описание мага Гэндальфа после его возвращения из Мории странным образом напоминает некоторое описание Христа и ангелов. Эпизод из «Властелина колец». «Гэндальф», — повторил старец, как бы припоминая давно забытое имя. «Да, так меня звали. Я был Гэндальфом, и он сошел со скалы, поднял сброшенную серую хламиду и снова облачился в нее, будто просиявшее солнце утонуло в туче». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страница 576. Конец примечания. Эпизод из Евангелия от Матфея. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 1-2. Конец примечания. В книге Инклинга Чарльза Уильямса «Схождение голубя. Краткая история Святого Духа в Церкви» мы находим другой интересный отрывок. Книга эта, кстати, была чрезвычайно высоко оценена теологами, хотя некоторые пассажи в ней рассматривались как чересчур смелые. Появилась в Палестине во времена правления принцепса Августа и его преемника Тиберия некое существо. Это существо имело вид человека, бродячего учителя, проповедника, чудотворца. В то время в тех краях было множество проповедников такого сорта, вырвавшихся на свет благодаря недавно установленному империей миру. Но у этого существа силы было гораздо больше, а стиль его речей отличался высокой эффективностью, в частности в проклятиях, и характеризовался постоянной двусмысленностью. Оно постоянно побеждало в спорах. С одной стороны, оно совсем соглашалось, а с другой — все не спровергало. Примечание. Williams, The Descent of the Dove, A Short History of the Holy Spirit in the Church, Vancouver, 2002. Страница 2. Перевод Соловьева. Конец примечания. А вот отрывок из «Властелина колец». «В одном ты вовсе не изменился, дорогой друг», — сказал Арагорн. Ты по-прежнему говоришь загадками. Да? Разве? Отозвался Гэндальф. Нет-нет, это я, наверное, сам с собой говорил вслух. Стариковский обычай. Избирай собеседника мудрейшего. Молодежи слишком долго все объяснять. Он рассмеялся, но и смех его был ласков, как теплый солнечный луч. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 577. Конец примечания. Внимательных читателей, несомненно, удивляло полное отсутствие каких-либо религиозных понятий или настроений в «Хоббите» и «Властелине колец», при том, что сам Толкин был глубоко верующим человеком. Правда, в отличие от Льюиса, Уильямса или Честертона, Толкин никогда не был, так сказать, громогласным проповедником христианства. Возможно, в этом сыграло свою роль то, что он вовсе не был неофитом. К вере его еще в детстве привела мать, и у него отсутствовал пыл, свойственный многим новообращенным. Но о чем тогда говорят тщательно выверенные даты и параллели с Евангелием в тексте «Властелина колец»? Понятно, что Толкин был прекрасно знаком со многими способами толкования Библии. Был он знаком и с типологическим или прообразовательным методом толкования. Применительно к Библии этот метод строится на том, что Ветхий Завет содержит многочисленные прообразы будущего явления Христа. Думается, что Толкин видел подобные прообразы будущего в истории созданного им Средиземья. Действие «Властелина колец» происходит в конце третьей эпохи Средиземья. Наше время Толкин относил примерно к шестой или седьмой эпохе, то есть действие «Властелина колец» должно было происходить 7 или 8 тысяч лет назад, через 3 тысячи лет после гибели Атлантиды, с которой он сам неоднократно сравнивал свой Нуменор.